Глава третья. День, в котором прикоснулся ко мне, или... День, в который к ней прикоснулись. Фрезия. Опять этот сон. После падения я очнулась уже на койке в больнице. Когда врач сказал, что крыло придется отрезать, я разревелась. Но ни слезы, ни вопли не помогли. Жестокая реальность взяла свое. Я до сих пор помню звук, с которым перепиливали кости. А потом выяснилось, что я и хожу с трудом. Жизнь пошла под откос. После выписки я буквально осталась без средств к существованию. Как холодно. Шел снег. Я стояла на какой-то улице и держала дудочку, которую он подарил мне на память. Затем я поднесла ее губам и извлекла трель настолько жалобную, что настроение пробило дно и ухнуло еще ниже. А ведь я так цеплялась за жизнь, когда еще могла летать. Самой смешно. И тут... О! Передо мной на тротуар приземлилась девочка лет 10, немного похожая на Хинарику. Она с неподдельным интересом рассматривала дудочку. «Красиво!» Видимо, услышала, как я играла. «Правда?» «Да, а еще оно такое же!» «Что?» «Ну вот!» Девочка расправила сверкнувшие крылья. «А, я присмотрелась. Крылья были искусственными. Красивыми, конечно, но сделанными из какого-то белого кристалла». «Ну вот, посмотри, такое же, правда?» Она указала на клеймо в виде руны Пега, раскинувшего 4 крыла коня. Такое же стоял на дудочке. «Это...» «Это крылья протеза из Ахиллеса. Мне их папа купил». «Ахиллес. Так называлась мастерская, где делали изумительные искусственные крылья». «Пока». Попрощалась девочка и улетела. Кристальные перья сверкнули серебром в лунном свете, как падающие звезды. И исчезли. Крылья из Ахиллеса. Это был поворотный момент моей жизни. Год уже прошел. Я проснулась, сладко потянулась, выбралась из-под одеяла и, опираясь на трость, встала. Потом посмотрела в окно на заснеженную равнину. Холодно там. Я вспомнила, как чуть не окоченела на той улочке, и содрогнулась. А небо по-прежнему далеко, и крыльев нет. Подумала я, подняв руки и выгнув пальцы. «Буфо! Буфо!» «Да-да, уже иду. Где там мои верные колеса?» «Начинался 27-й день работы в Ахиллесе». «Ты не молод, но грива у тебя шикарная». «Буфо, еда?» «Мне нравится мыть тебя». «Буфо, ну где ж еда?» «Ну же, расправь крылья». Отношения с Буфоном наладились, да и сама жизнь домработницы уже не тяготила меня. Потом я насыпала ему морковь в кормушку. Вот, налетай. «Буфо, еда!» Он фыркая жадностью набросился на еду. «Ну, не торопись, никто у тебя ее не отнимет». «Буф, муфо, буфо! Вкусно, так вкусно, вкуснятина!» Затем я приготовила завтрак и составила список покупок. Тем временем в мастерской зазвенел металл. Обычное утро в обычном ритме. И немного погодя... «Фрезия!» — закричал Гаррет. «Фрезия, ты где?» «Божечки!» Я открыла заднюю дверь. «Незачем так орать! Я с первого раза прекрасно тебя услышала!» «С моим нанимателем мы по-прежнему цапались каждый день». «Ну, чего тебе?» «А ты и правда нахалка, как их поискать?» «А сам-то сколько раз говорила, учись у Оскара!» «Что с тобой?» «Кстати!» Резко сменил он тему. «Что?» Прищурившись, спросила я. «Временные крылья готовы». Сердце пропустило удар. «Правда?» «Ага, сейчас». Он с привычным скрипом протеза вернулся в мастерскую и осторожно вынес его. «Ух!» «Ну как, здорово?» Крыло протез, имитирующее где-то половину настоящего. Белое, аккуратное, шедевр одним словом, и не скажешь, что временное. «Так, раздевайся и примерим». «Угу, только отвернись», — попросил я и неуверенно сняла платье. После того эпизода в ванной я еще несколько раз оголялась при Гаррете, но до сих пор нервничала. Нервно оглянувшись и убедившись, что Гаррет действительно не смотрит, я размотала рубил. Обретя свободу, крылья раскрылись и сбросили пару перьев. «Замри!» Гаррет приподнял правое крыло и медленно поднес протез, проверя, подходит ли размер, и кивнув, смазал маслом рубец. Я взвизгнула и дернулась от щекотки. Потом он прижал искусственное крыло и зафиксировал его. «Наконец-то! Да, наконец-то!» «Смотри!» Гаррет подошел широкое ростовое зеркало со створками, которым обычно пользовались клиенты. Я увидела себя во всей красе. Ух ты! Я не ошиблась, назвав работу Гаррета шедевром. Он подогнал все так точно, что теперь правое крыло казалось идеальным отражением левого. Только перья на конце стерлись металлом. Оно как будто из снега. Высказал я свое впечатление. Тогда назовем его снежным крылом. Гаррет, 20 минут спустя. Мог бы не идти со мной. Но я не хочу, чтобы ты сломала крыло. Я ж только что его закончил. Ха. Фрейзи недовольно поджала губы. Мы пришли на лужайку рядом с домом, чтобы испытать снежное крыло. Ну и ладно, только отойди вон туда, чтобы не мешать. Хорошо, хорошо. Ух. Она взъерошила волосы, мотивируя себя, и начала шумно махать крыльями. Чтобы летать на протезах, нужно сперва привыкнуть к их весу и укрепить грудные крылевые мышцы, ослабевшие от долгого бездействия. Но Фрейзи вела себя иначе. Ничего себе! Невольно восхитился я. Она так ловко и мощно махала крыльями, как будто всю жизнь летала на протезах. А еще ее пышная грудь колыхалась, притягивая взгляд. Постепенно темп нарастал. Поднялся ураганный ветер. Трава на лужайке пошла волнами. Фрейзи наклонилась вперед, как будто собиралась выпрыгнуть из кресла каталки. Замахала крыльями на максимальной скорости и... С криком взлетела. Точнее, хотела взлететь. А на деле она устремилась прямо на меня. Я был совершенно не готов к удару и, перекрутнувшись, в воздухе упал. Ай! Ух! Придя в себя, я понял, что на лицо навалилось что-то большое и мягкое. Естественно, я взялся за это что-то мягкое и оттолкнул. Ну ты и тяжелая! Фу! Ты меня где трогаешь? А? Насильник! Фрейзи заехала кулаком прямо мне по лицу. Ты первый, кто осмелился облапать меня! Прекрати! Ну извини, ай! Будущее сулило одни проблемы. Фрейзи, прошло 3 дня. Так, я в который раз попыталась взлететь, замахала крыльями. Держать равновесие. И шумно упала. Ой-ой-ой, всю попу уже отбила. Очередной провал. Это какое же падение? 100-е? 200-е? Нет, я понимаю, неудача это тоже часть тренировок. Но когда прогрессом даже не пахнет... Я прикусила губу. Такими темпами мечта о Гранд-Руле мечтой останется. Сгорая от стыда, я заставила себя встать. Расслабиться бы тебе немного. Закрой рот и не мешай. Обернувшись, я зло уставилась на Гаррета. Всякий раз, когда я уходила на тренировку, он под каким-нибудь предлогом увязывался следом. Изгибай протез сильнее, твое крыло. Я не поняла, чего это ты в последнее время так разговорился? Я не просила тебя приходить, знаешь ли. Хочу и хожу. Ты уже забыл, кто здесь профи по полетам? Я. Мне помощь не нужна. Чего? Я так-то повыше тебя буду. Вот только не надо брать. Я никогда не слышала о роллере по имени Гаррет Маркус. И что? Что и что? У меня тоже есть гордость роллера. И я почти побеждала в Гранд-Руле. Если бы не падение, я бы получила лавры и счастливо жила вместе с сестренкой. Вот если бы ты был Оскаром, то я бы с радостью послушалась. Эх. Гаррет скривился. Как хорошо, что при упоминании Оскара он затыкается. Но не сегодня. Если бы был Оскаром? Внезапно переспросил он. А, точно, понятно. Что? Да так, мне тут в голову отличная идея пришла. Я сейчас. А ты тут особо не безумствуй. Он запрыгнул на буфон и улетел. Провожая Пега взглядом, я склонил голову на бок. Отличная идея? Гаррет, идею, правда, было лучше не придумать. Вот тебе особый тренер. А? Удивилась Фрейзия. Особый тренер же нерадостно представился. Привет, я Кловер, ты Кротум. С сегодняшнего дня буду учить тебя. Надеюсь, мы сработаемся. Кловер, о чем ты? Я научу тебя летать. А, но ведь... Межана совершенно растерялась. Что ж, поясним. Кловер летает на искусственных крыльях намного лучше тебя. Кроме того... Я подмигнул ему, и мальчик широко улыбнулся. Я брал уроки у самого Оскара Уингбалита. И недоумевание Фрейзи мгновенно сменилось изумлением. Что? Что ты сказал? У Оскара? Да, они с мамой дружат, вот он меня и тренировал. И что самое главное, ни слова лжи. Правда? Значит, Кловер, ты знаешь Оскара? Ага, и очень хорошо. Тогда где он сейчас? Только не смотри на меня. Он живет очень далеко. Где очень далеко? Сказал же, не смотри на меня. Ну, я не знаю, сегодня спрошу мамы. Ого, узнаешь, сразу расскажи мне, обязательно. Ты пообещал. Она схватила Кловера за плечи и принялась трясти в избытке чувств. Успокойся, а? Так, вмешался я. Кловер учился у Оскара Уингбалита, поэтому можешь учиться у него. У самого Оскара. Со сверкающими глазами проговорила Фрейзи и покраснела. Хорошо, все, Кловер, я готова. Сработало. 10 минут спустя. Ага, а теперь немного сведи крылья. Да, вот так, хватай воздух, классное чувство, правда? Кловер здорово отыгрывала опытного тренера. Конечно, я чуть заметными жестами показывал ему, что надо делать. Чуть наклонись вперед. Но мне так неудобно. Оскар лучше знает, согласна? Да, Оскар, хорошо. Послушалась Фрейзи, не то что со мной. Да, а теперь изогни колени. Но... Так говорил Оскар? Хорошо. Поставь колени на землю. Но... Так говорил Оскар? Хорошо. Такая смирная, я прямо диву даюсь. Наверное, Оскар — это волшебное слово. Скажи его, и она все сделает. Даже 3 раза крикнет «Буфо». Кловер искоса взглянул на меня. Я кивнул и показал, что делать дальше. Все шло точно по плану. Теперь возьми меня за руки. Фрейзи послушалась. Сестренка Фре, у тебя более чем достаточно сил, чтобы летать. Но одного этого мало. В каком смысле? Ты не умеешь хватать воздух. Хватать воздух? Кловер снова взглянул на меня, и я слегка развел руки в стороны. Сперва раскрой крылья. А? Фрейзи ничего не понимала, но не спорила. Она веером развернула красивые крылья, кончик правого сверкнул на солнце. А теперь медленно складывай их. Да, вот так. И остановись, когда напряжение будет максимальным. Напряжение? Фрейзи свела крылья где-то на четверть. Вроде вот так. Это и есть только для хватания воздуха. А сейчас представь, что он имеет массу. Массу? Да, массу. Так говорил Оскар. Вот теперь ошибаться нельзя. А теперь гони эту массу вниз. Почувствуй, как она опускается к ногам. Попробую. Фрейзи взмахнула крыльями и... Ах! На мгновение оторвалась от земли. Да, отлично, а теперь веди крылья вверх. Представляй, как вынимаешь массу воздуха. Поняла. Она подняла крылья, потом опять опустила, и так снова и снова, пока так называемая масса не развеялась. Молодец, продолжай. Волнуюсь, я привлек внимание Кловера и покрутил кулаком. Сестренка Фре, сильнее! Тут же сказал мальчик. Мощность взмахов усилилась, но у Джеки родился локальный ураган. Трава расходилась кругами. Вокруг нас поднялась пыль, летали какие-то стебельки. Фрейзи двигала крыльями все быстрее, быстрее и быстрее. Вот сейчас и... Она взлетела. Фрейзи, ах! Земля быстро удалялась. Кловер с Гарретом уменьшились, и скоро стали не больше муравьев. Да-да-да! Чувство парения, шум ветра, приятно не менее внизу живота. Лечу! Возликовала я. Я лечу! Но тут... Ох! Налетел резкий порыв ветра. Я летала давно, отвыкла, поэтому не удержалась и перевернулась. О! Тело резко потяжелело. Земля приближалась. Падаю! Я вспомнила тот день 2 года назад. Тот момент, то отчаяние. Тогда я потеряла все. Фрезия! Внезапно услышала я. Раскрой крылья! Я рывком скинула крылья. Да, хватайся за воздух! Так же, как ты делала! Та же схема. Ощутить массу воздуха и гнать ее вниз. Легкость постепенно возвращалась, падение замедлялось. Я умудрилась практически полностью погасить скорость. Муфон! Пега зажал и поймал меня на большие крылья в самой земле. Спасена! Благодаря импровизированной подушке я кое-как приземлилась. Сердце колотилось так, будто казалось, мне стремилось вырваться из груди. Молодец, хорошая рула! Гард погладил меня по голове большой рукой, как отец, который хвалит усердную дочь. А, это же... как в детстве, кажется. Я смотрела в лицо Гаррета. Такое чувство, что я сейчас вспомнил нечто очень важное. Что такое? Удивился он. Нет, ничего. Этого не может быть. Фрагмент воспоминания сверкнул на прощение и растаял. Гаррет, прошло 10 дней. Сегодня к нам в гости пришел Кловер. Фрейзи сказал, что хочет во что бы то ни стало отблагодарить его. Ого, вот это да! Воскликнул мальчик, когда увидел стол, на котором стояли золотистый суп, запеченная тушка резилла и большая миска салата. Нравится? Стряпня мой конек. Сестренка Фре, ты просто нечто! Тогда давайте помолимся. Помолимся. Венди, наш великий небесный бог, спасибо за еду на нашем столе. И уже начался. Ммм, вкуснотища. Сегодня она особенно постаралась. Попробовав суп, удивился я. Скорее всего, из-за Кловера Фрейзи не пожалела мяса и специи. Очень вкусно! Сообщил Кловер, уписывая еду за обе щуки. Да, вот и хорошо. Необычайно довольно улыбнулась Фрейзи. Сестренка Фре, а ты не будешь? О, я не голодна. Хм, опять. Фрейзи вообще ела мало, не больше 2 ложек супа и крошечного ломтика хлеба. Конечно, я знаю, что девушки берегут фигуру, но не надо доводить до абсурда. Как-то раз я спросил, почему она так скромничает, и услышал в ответ. Моя сестра у своих хозяев ест мало, поэтому я не могу позволить себе жить в роскоши. Держу тебя в строгости, как и всегда. Но есть надо, в гонках без выносливости никуда. Если она собирается участвовать в долгой гранд-руле, то тем более должна набраться сил. Видимо, придется снова прибегнуть к помощи великого Оскара. Послушай, Кловер. Во, щифтенка Фуфи! Так, не разговаривай с набитым ртом. Фрейзи заботливо, как подобает старшей сестре, вытерла ему рот полотенцем. Я хотела спросить тебя об Оскаре. Так. Я навострил уши, не отрываясь от еды. Сверкая глазами, Фрейзи продолжила. Помнишь, о чем мы говорили? О чем? Но о том, что встретиться с ним не выйдет. А, протянул Кловер. Ну и? Когда Оскар освободится? Спросила Фрейзи, всем телом наклонившись вперед. Кловер мельком взглянул на меня, и я, как бы невзначай, перекрестил вилку и нож. Оскар сказал, что очень занят, так что в ближайшее время никак. Понятно. Погрустила Фрейзи. Жалко, я хотела хотя бы мельком увидеть его. Прости. Нет, ты тут ни при чем. Ну ладно. Внезапно она смущенно опустила голову и покраснела. Так, это мне уже не нравится. А Оскар... еще не женился? Еще нет. Правда? Фрейзи мгновенно повеселела. И чему она радуется? То есть он живет один? И тут Кловер не придумал ничего лучшего, как ответить... Нет, он живет с девушкой. Идиот! Мысленно заорал я. Но было уже поздно. Фрейзи оцепенела. С девушкой? Округлив глаза, повторила она, несколько раз похлопала ртом, как выброшенная на берег рыба, и, наконец, завопила. Что? Кловер, кто она? Она так сполошила, что вскочила со стула, и нависла над Кловером, словно жена, которая узнала, что муж ей изменяет. В смысле кто? Кем она приходится Оскару? Ну, понимаешь? Только не смотри на меня. Кажется, работницей. Работницей? Да, Оскар нанял ее домработницей. Вот как? Фрейзи заметно расслабилась. Нанята, работает по дому. Ясно, домработница. Главное, что не жена невозлюбленная. Да. Как камень с души. Выдохнула она и добавила. Но пусть не задирает нос. Могла бы промолчать. Да, пусть не задирает. Обычно домработница нечего и рассчитывать на Оскара. Ну, знаешь... Вздохнул я. Фрейзи как-то странно посмотрел на меня. Скромный ужин закончился. Мы с Кловером расслабленно откинулись на спинки стульев и мирно беседовали. Что это? Это? А, это сертификат о прохождении теста на допуск к Гранд-Руле. О! Кловер с интересом читал разложенные на столе бумаги. Я бы тоже хотел видеть тест. Да, там все просто. Приходят два экзаменатора, проверяют твои выносливость и полетные качества. Фрейзи прошла по обоим пунктам. Круто! Я не сомневался в сестренке. И у меня чуть сердце не остановилось, когда она споткнулась в воздухе. Чтобы попасть на Гранд-Рулу, нужно пройти тест, который принимают уполномоченные лица. Фрейзи свой вроде как прошла. Она боялась, что ее не пропустят из-за протеза, но все обошлось. Дело осталось за малым — выйти на старт и пролететь. А где сестренка Фре? В ванной. Ясно. Задумчиво проговорил Кловер, глядя на пар, поднимающийся над чашкой с чаем. Слушай, братец Гар. Что? Он помялся и смущенно проговорил. Сколько еще ты будешь молчать? А? Мальчик понизил голос. Я про то, что ты и есть Оскар. Шепотом пояснил Кловер. Я думаю, надо честно во всем сознаться. Не дури. Если я расскажу ей, все станет только хуже. Ты же сам видел, как она только что взорвалась. Угу, сестренка Фре прямо восхищается Оскаром. Сказал он и грустно опустил взгляд. Но вечно скрывать это от нее не получится. Да не парься. Будем молчать, она ничего не узнает. Ну да. Он хмуро подпер щеку рукой. Думаешь, держать ее в неведении жестоко? Немного. Ведь мы, получается, обманываем сестренку Фре. Интерны глаза дрогнули, как вода, в которую упал камушек. Эй, не делай такое лицо. Скажу ей, как придет время. Правда? Правда. Ты мне лучше вот что скажи. Не хочешь переночевать у нас? Если хочешь, дуй ванну, пока горячая. Но там же сестренка Фре. А не жирно будет дрова только на нее тратить? Иди, иди. Ладно. Кловер слез со стула и без особой охоты направился к задней двери. Переживает за нее. Видимо, я его не убедил. Я откинулся на спинку стула и повторил про себя. Обманываем? Внезапно я представил, какое лицо Фрейзи сделает, когда узнает правду. Сначала изумится, а потом... ясно. Я понял, что не давала мне покоя. Не хочу видеть ее разочарование, да? Фрейзи, поздно вечером. Кловер уже спал, поэтому я, стараясь не шуметь и поеживаясь от холода, зашла в мастерскую и сняла рубел. В свете лампы груди казались двумя белыми холмами, покрытыми бугорками мурашек. Поддерживая их одной рукой, я приступила к расслабляющей гимнастике. За день крылевые и грудные мышцы накапливают напряжение, и чтобы они следующим утром не болели, нужно массировать их. Массировать грудь, короче говоря. Я медленно обводила ладонями контуры груди, попутно удивляясь, какая же она большая. А еще тяжелая. Плечи постоянно ноют. Да и мужчины засматриваются. И тут... А? В меня как будто ударила молния. А? Отрезанное крыло, конечно, до сих пор давало себе знать. Но сейчас мне казалось, что кто-то воткнул в спину острый штырь и крутит им ранее. Я вся изогнулась и выла от боли. И, видимо, достаточно громко, потому что... Фрезия! Гард распахнул дверь в мастерскую, быстро вошел внутрь и, увидев меня, сокрушенно покачал головой. Так я и думал. Что ты думал? Говорил же тебе, не перетерпливай боль. А я не перетерпливаю. Честное слово, меня словно рвали на кусочки. Из-за тренировок твои крылья устали. Обычное дело для тех, кто носит протезы. И что? Смахнув капли холодного пота, ответила я как можно беспечнее. Но со мной все в порядке. Давай помассирую. А? Эй, постой! Гаррет обошел меня со спины и нежно прикоснулся к крыльям. Я напряглась. Убери от меня свои руки. Не дергайся. Он провел пальцем вдоль линии роста крыла. Я застыла. Не от испуга. Просто именно там находилась точка, при нажатии на которую тело оцепенело. Точно так же полицейские часто ловили преступников. Ах! Невольно воскликнула я. Гаррет начал массаж. Ай! Ах! Боль ушла. Мне стало щекотно. Крылья приятно немели. Мышцы расслабились, и я упала. Ложись, засыпай. Так будет проще. Хватит. Пусти меня. Пролепетала я, хотя сама растеклась по полу, как кучка не пойми чего. А еще у меня грудь голая. Как стыдно. Но сопротивляться сил нет. Гаррет набросил мне на плечи покрывало и вернулся к массажу. На! Я и сама не подозревала, что умею так стонать. Последний раз массажист работал надо мной еще во времена рульерства. Казалось, Гаррет видел меня насквозь. Он точно знал, где мышцы слишком сильно напряглись, немели или болели. И то мял меня, не жалея сил, то едва касался кончиками пальцев. Я сдалась на его милость. Безусловно, я стеснялась, ведь он обращался с моими крыльями так, как ему вздумается. Зато он за несколько минут избавил меня от поселившейся в спине боли. Но оба крыла ушло около получаса. «Ну как?» Наконец спросил Гаррет. «Ня?» Пробормотал я, выныривая из сладкой дремы. «Еще где-нибудь болит?» «Нет». Сев спиной к нему, ответил я. «Мне стало лучше». «Лучше? Да я словно родилась заново. Давно я не ощущала такой легкости». «Это хорошо. Больше не загоняй себя», — сказал Гаррет, и, скрипя протезом, вышел из мастерской. И только сейчас я обратил внимание, что на груди остались розовые следы от его рук. «Что? То есть он облапал меня? Но я же до сих пор никому не позволял прикасаться!» И я завизжала, как резаная. «Гаррет, прошло еще 2 недели». «Изумительно. Фрейзи свечой взмыла в небо, прошла насквозь тонкое облако и, раскрыв крылья, зависла в воздухе. Она была прекрасна, как ангел в белоснежном платье. Ангел величаво качнул головой, отбрасывая с лица красные волосы. Развернулась и перешла в пике. Ну, прямо молния. Я сидел на буфале, наблюдая за подопечной. И, скажу честно, поражался тому, как сильно она выросла за столь короткое время. Фрейзи снова пролетела через облако, чуть изменил угол наклона крыльев и устремилась к луку. Когда до него оставалось несколько метров, она всем телом выгнулась, описала крутую дугу и полетела параллельно земле. Потом медленно брала высоту и снова спарила в небо. «Отлично!» Невольно вырвалось у меня. «Нет, ну а как еще реагировать на мастерское маневрирование?» Фредди посмотрел на меня и пошел на снижение. Широко раскинув крылья и помогая парализованной правой ноге левой, она мягко приземлилась. «Совершенство!» Выдохнув, девушка привела себя в порядок после полетов на перегонке с ветром. Огненно-красные волосы настолько ярко контрастировали с белоснежными крыльями, что я даже немного отвел взгляд. Гениальный рулер Фрейзи Гигантиум восстал из пепла. «Ну как?» — спросила она. Я между делом ответил, что сейчас, раскрасневшаяся и поблескивающая капельками пота, она выглядит весьма притягательно. «Отлично, можно даже сказать идеально». «Очевидно». Она победоносно улыбнулась и высокомерно выпятила большую грудь. Вместе с полетом вернулась и самоуверенность. «Может, ей удастся». Я еще раз прогнал в память ее рулу. Начальный разгон, как на настоящих крыльях. Стремительное ускорение и поразительная максимальная скорость. Короче, превосходно. До Гранд-Рула осталось 3 месяца. Если поработать над Фрейзи это время, совместить природный талант с моими знаниями и умениями, она полетит еще лучше. У меня дух захватывал от одной мысли, как высоко она сберется. Я не испытывал такого вдохновения с тех самых пор, как ушел из спорта. Занять 1-е место на Гранд-Руле с искусственными крыльями. Фантастика понемногу становилась реальной. У нее есть шанс. Фрейзи... Я выглянула в окно, вытянула руку к небу, где кружили птицы, и согнула пальцы. Сегодня я стала чуточку ближе к вышине. Напивая, я расставила по местам тарелки, повернулась и увидела на столе Арла Виндал, одну из крупнейших газет Империи. Опять бросил день и попадя. Пожурила я Гаррета, сложила газету и хотела уже положить ее на полку, как вдруг прочла заголовок одной статьи и... А? Голд Мари настроен на 3-ю победу. Вчера рулер Глория Голдмари, 16 лет, дала пресс-группе интервью, в котором сообщила свои планы на 116-ю Гранд-Рулу. Напомню, что она состоится через 3 месяца. Естественно, победу одержу я. Главный вопрос в том, удастся ли мне установить новый рекорд, уверенно сказала Голдмари. Она серьезно настроена занять 1-е место, и не без оснований. Роллер Сцилла Перувиана отказалась от участия в гонке. Глория. Я посмотрел на фотографию своей соперницы и будто бы наяву услышал ее повелительный голос. «Отойди в сторону, Гигантиум, бедняжка!» Глория Голдмари. Она же золотокрылая королева. Дочь самого влиятельного рода Империи, главный претендент на серию побед в Гранд-Руле. В последней гонке она и победила с огромным отрывом. Я дочитал статью, в самом ее конце нашла сводку по текущему призовому рейтингу. Нынешняя императрица Мария Виндел славилась любовью к профессиональным гонкам. Она превратила Гранд-Рулу в крупнейшее веселительное мероприятие страны, чтобы повысить субсидии в спорт. Призовой рейтинг на конец второго месяца 835 года, первое место Глория Голдмари, 750 миллионов 250 тысяч долларов. Второе место Сцилла Перувиан, 126 миллионов 170 тысяч долларов. Третье место Роза Истгарден, 117 миллионов 40 тысяч долларов. Четвертое место Лилия Блоссом, 91 миллион 930 тысяч долларов. Пятое место Саша Лавандер, 80 миллионов 410 тысяч долларов. Подавляющее превосходство. Глория всегда была главным фаворитом на победу. После моего ухода она, что называется, выстрелила. Заняла первое место в 15 больших и не очень гонках. Естественно, все возлагали на нее большие надежды. «О, читаешь? Удивительно, обычно ты не берешь в руки газеты!» Я подняла голову и увидела Гаррета. «Дай-ка!» Сказал он и забрал мне газету. «А, Глория?» И он погрузился в чтение. В миру мы с Глорией считали соперницами. Но 2 года назад я упала и ушла, а она победила и возвысилась. Эта статья прекрасно отображала то, как мы с ней теперь различаемся. Как свет и тьма. Мне срочно захотелось проветриться. «Гаррет, я за покупками!» Сказал я и взяла куртку. «Да? Тогда я с тобой!» Он открыл заднюю дверь, и Буфон призывно заржал. Пега летел, широко раскинув белые крылья. Гаррет, держа вожжи, сидел впереди, я же позади него. Минут через 10 мы добрались до людного торгового района. Как тут шумно! Восьмиэтажный воздушный рынок, он же Румарше, символизировал энергию процветания торгового города Насгардена. Тут можно было найти как крупных фермеров с повозками, полными отборных овощей и фруктов, так и обычных мальчишек, продававших свежие яйца. Сотни лавочников и тысячи покупателей. «Ты действуй, а мне кое-куда надо», — сказал Гаррет, слез с буфона и скрипя протезом, исчез в толпе. Я проводил его взглядом, а потом... «Итак, покупки-покупочки». «О, красавица, не хочешь свеженького Руфиса?» Ко мне подлетел бы радует мужчина с корзинкой еще живой рыбы. «Красавица! Приятно, конечно, но я прекрасно знала все эти уловки. Да и не нужен мне сегодня Руфис. Простите, в другой раз». «Сегодня самый дешевый резил. Забавляй еще. Перистая морковь, только сегодня 30% скидка». «Беру, 30 штук». «Эй, да у тебя Пега сейчас копыта откинет. Приводи кого-нибудь другого». Мы крики накладывались друг на друга, смешивались и раскручивались в круговороте хаоса. «Девушка, девушка, смотрите, какие вкусные! И свежие!» Передо мной опустилась девочка с розовыми волосами, нежными круглыми щечками и здоровенная корзинка в руках. Я сразу вспомнила Хинарику и улыбнулась. «Всего 30 долларов за пригоршню!» «А что это такое?» Свесившись с буфона, я присмотрелась к кучке чего-то черного у нее в корзинке. Вроде изюм, но какой-то шипастый и со стебельками. «Это архморхвы!» «Это армхорпы!» Звонко ответила девочка. «А?» Оказалось, что она продавала крупных кузнечиков, зажаренных в соевом соусе. Я знала этих насекомых. Они водились в сельских районах и часто мешали нам во время Гранд-Рул. «Ой, нет, спасибо!» Я подалась назад. «Но они же вкусные!» Удивилась девочка, свободной рукой взяла армхорпу и захрустела ей. Черные лапки дернулись и исчезли у нее во рту. «В другой раз!» Я стегнула буфон и поспешно увела его. Никогда не любила насекомых, даже не трогала их. А тут мне предложили засунуть его в рот. Ух, ну и мерзость. Я отогнала неприятные мысли и потянула за блокнотом. Так, перистая морковь с 30% скидкой. Закупки продолжились. Окорок Пега, 20 перистых морковок и... Я пересчитала продукты в корзине, притороченных к седлу, и сверила со списком. Отлично, какая же я молодец, выбила скидку и получила бесплатный бонус. Отлично, просто отлично. Пора бы, наверное, возвращаться. И тут... Румарше накрыла большая тень. Я подняла голову, увидела, что торговля на верхних этажах остановилась. В небесах застыли пеги, тянущие повозки. Ого, что у них там? А потом я увидела золотистые, сверкающие на солнце кареты. Много, не менее 30 штук. Они летели ровным строем, как на военном марше. На каждой карете был изображен герб с распростершим 6 крыльев, Резефени, бессмертным фениксом. «Это же...» Люди зашумели. Из наиболее украшенной кареты вылетела девушка с чудесными золотистыми волосами и крыльями того же цвета. Руки задрожали. В глубине души поднялся страх. Глория. А потом был грабеж. Глория Голдмарь указывала то на одно, то на другое и говорила. «Хочу это, и вот это все». Так она закупалась. Благо, средства позволяли. И она все делала так естественно, так элегантно, как будто так и надо было. И во всем чувствовалось крайне высокомерие, извечный спутник знати. С одной стороны, богатая девушка. С другой, многосотенная толпа, завистливыми глазами наблюдавшая за ней. Как в искусной постановке, призванной показать всю мощь влияния и денег. Когда Глории что-то нравилось, она брала все вместе с повозкой. Когда не нравилось, выбрасывала. И никто не смел даже пикнуть. Наоборот, торговцы заискивали перед ней с трепетом принимали золотые монеты от прочной Глории. Наконец она обратила внимание на лавки первого этажа. Ха. Наши взгляды встретились. Глория мгновение помедлила, но потом медленно опустилась до уровня моих плеч. Взмахи золотистых, контрастирующих на фоне синего неба крыльев, поднимали легкий ветер. Мы молчали. На точеном личике Глории застыла маска холодного презрения. Она в буквальном смысле свысока разглядывала меня, причем не опускала головы. Этот неосознанный жест, точнее его отсутствие, отражал всю ее гордую несгибаемую сущность. Она как будто смотрит на насекомое. На труп насекомого. Высокомерие жилого ее подсознания порождало бесчувственность, полное отсутствие интереса к жизни и смерти других людей. «Давно не виделись, Глория», — натянуто проговорила я. «Действительно давно. С моего падения». «Да». Красиво, но холодно ответила она и перевела взгляд голубых глаз на мое лицо. «Значит, ты выдала заявку на участие в Гранд-Ролле?» «Да». «Без крыла?» Глория посмотрела мне за спину. Она поступала очень грубо, сама того не осознавая. «Я полечу на искусственном крыле». «Искусственным?» Глория дернула бровью. «Искусственным? То есть поддельным?» «Поддельным». Это слово ножом вонзилось в мое сердце. «Поддельное, поддельное крыло». «Местно на искусственном». Глория улыбнулась накрашенными помадой губами. «Со временем гусеница вырастает в бабочку», нараспев произнесла она. «Но если оторвать бабочке крылья, станет ли она снова гусеницей?» «Гусеницей». А затем Глория потеряла ко мне интерес, развернулась и улетела. И больше ни разу не опустилась на землю. Гаррет, закончив свои дела, я направилась к месту встречи. В итоге по нулям. Дела мои касались Фрейзи, если точнее ее усеченного крыла. Мне сразу показалось странным, что хирург отрезал лишнее, как будто специально. Может, из-за падения ее кто-то стоял. Я попросил одного надежного знакомого покопать в этом направлении и сегодня получил краткий ответ. Ничего подозрительного не нашел. Мимо. Надеюсь, я просто волнуюсь на пустом месте. Про себя буркнул я и, подавшись необъяснимому желанию, поднял голову. О, какие люди! Златокрылая златовласая дева, ну прямо королева. А ее имя было связано со многими воспоминаниями. «Привет, Глория!» — крикнул я. Девушка нахмурилась, а потом увидела меня и сразу же спустилась. Прохожие испуганно шарахнулись в стороны. «Давно не виделись?» Глория Голдмари холодно посмотрела на меня голубыми глазами и вновь нахмурилась. «Что ты здесь делаешь?» «Да так одно дельце обстряпал. А вот ты что здесь забыла?» Внезапно она обернулась и, заметив толпу зевак, зашагала прочь. «Эй, подожди!» Я поспешил за ней. Раз не улетела, значит, ей есть что сказать. Как всегда. Догнав ее, я попытался начать разговор. «Смотрю, ты подросла!» Глория бросила на меня ледяной взгляд. Она открыла рот, только когда мы оказались на боковой улочке. «Монгбалет, мне нужно кое о чем у тебя спросить». «Фрезия, а?» «Моему изумлению не было предела. На узкую улицу вышла затловалась девушка, с которой я только что рассталась, а сопровождала им мужчина со шрамом на лице. Гаррет?» Я так удивилась, что неосознанно остановила Буффона. Гаррет взял Глорию за руку, но та вырвалась. «А? Как это понимать?» Я застыла, как после удара молнии. Наконец Глория раскрыла крылья и собиралась улететь. Гаррет же погладила по голове, сокрушенно пожал плечами. Потом они расстались. Увидев, что он направляется сюда, я в спешке развернула Буффона и быстро ушла оттуда. «Почему? Почему они были вместе?» Снова и снова спрашивала себя я. Кажется, я видела то, чего не следовало. Королевик и юная аристократка. Разница в статусах налицо. Ко всему прочему, впервые на моей памяти Глория нормально, без презрения или принуждения, разговаривала с простым человеком. Уже то, что она стояла на земле, то есть находилась на одном уровне с Гарретом, показывала. Она признает его равным себе. «Фрези!» Окликнул меня Гаррет. Я потянула за вожжи и остановила Буффона. Он догнал меня. «Ну что, все купила?» «Да». Натянуто ответил я, старательно отводя взгляд. Не могла я сейчас смотреть на него. Пересаживайся назад. Угу. Он запрыгнул на освободившееся место. Надо спросить у него про Глорию. Подумал я, но ком в горле не давала выдавить ни звука. Что с тобой? Как-то ты болезненно выглядишь. Нет, ничего. Да? Ну ладно. Муфан. Пега раскрыл крылья и мощным толчком взмыл в небо. Очень скоро Ромарше остался далеко позади. Я прижала руку к груди, сдерживая непонятное чувство. Как оказалось, сюрпризы на сегодня не закончились. На пороге Ахиллеса сидел немолодой почтальон. «О, мы чего здесь?» — спросил Гаррет. «Мажду? Ну, держите, особое письмо прямиком от Императора!» Почтальон бережно достал из сумки конверт. Я видела печать в углу, Императорского Серебряного Орла, который разрешал ставить только на документах отправителя Виндала. «Распишитесь здесь!» Избавившись от ценного послания, почтальон попрощался и спешно улетел. «Какая показуха!» Вздохнул Гаррет, смотрел конверт с обеих сторон и протянул его мне. «Это тебе». «Мне?» «Сама смотри». В поле адресата действительно стояло мое имя. «А, это, наверное, документ о Рулле». Вспомнив о недавнем тесте, воскликнула я и сорвала печать. «Может быть». Внутри лежало два листа дорогой бумаги. Я достала их и быстро пробежала по ним взглядом. «А?» Руки задрожали. «Что?» Колени подогнулись, и я упала. «Что это?» Гаррет что-то кричал, но я не разбирала слов. Его голос, казалось, звучал откуда-то издалека. «Сон? Это сон?» Письмо гласило. «В участии отказано».